Глава 31. Весть о неплатежеспособности банкирской конторы «Фрэнк Каупервуд и компания» вызвала сильное возбуждение на фондовой бирже и вообще в Филадельфии. Очень уж это было неожиданно, и очень уж о большой сумме шла речь. Фактически Каупервуд обанкротился на 1 250 000 долларов, а его актив при сильно снизившемся курсе ценных бумаг едва достигал 750 тысяч. Немало труда было потрачено на составление баланса Каупервуда. Когда же этот баланс был официально опубликован, курс акций упал еще на 3 пункта. И на другой день газеты посвятили этому событию множество статей под жирными заголовками. Каупервуд не намеревался объявлять себя полным банкротом. Он думал лишь временно приостановить платежи, с тем, чтобы спустя некоторое время договориться с кредиторами и вновь открыть дело. Только 2 препятствия стояли на пути к этому. Во-первых, история с 500 000 долларов, взятыми из городских средств под смехотворно низкие проценты, что ясно показывало, как велись дела в казначействе. Во-вторых, чек на 60 000 долларов. Финансовая сметка Каупервуда натолкнула его на мысль расписать имевшиеся у него акции на имя наиболее крупных кредиторов, что впоследствии должно было помочь ему возобновить дело. Все тот же Харпер Стеджер заготовил документы, по которым Джей Кук и компания, Эдвард Кларк и компания, Дрексель и компания и некоторые другие банкирские дома получали преимущественные права. Каупервуд прекрасно понимал, что если даже мелкие кредиторы возмутятся и подадут на него в суд, добиваясь пересмотра этого решения или даже объявления его банкротом, то это большой роли не сыграет. Гораздо важнее, что он проявил намерение в первую очередь удовлетворить претензии наиболее влиятельных кредиторов. Это придется им по душе, и впоследствии, когда все уляжется, не исключено, что они пожелают помочь ему. Кроме того, множество исков в такую критическую минуту – прекраснейшее средство для оттяжки времени, покуда биржа и настроение умов не придут в норму, и Каупервуд даже хотел, чтобы исков было побольше. Харпер Стеджер хмуро улыбнулся. Хотя в разгар этого финансового урагана улыбки были редкостью, когда они вдвоем подсчитали количество исков. «Право же, вы молодец, Фрэнк!» — воскликнул он. «Вы скоро будете окружены такой сетью исков, что никто через нее не пробьется. Все ваши кредиторы будут вести непрерывные тяжбы друг с другом». Каупервуд усмехнулся. «Я хочу только выиграть время, ничего больше», — отозвался он. И все же впервые в жизни он чувствовал себя несколько подавленным. Ибо дело, в течение стольких лет поглощавшего всю его энергию и умственные силы, более не существовало.